568 гуру. В свете наступления идущей эры огня каждое действие ученика приобретает особое значение и имеет далеко идущее следствие. Отсюда великая бережность и осмотрительность в действиях, словах и поступках. Все дает плоды по роду своему. Белые одежды не должны быть запятнаны ничем недостойным. Великое время накладывает ответственность за все, что совершается человеком.